11 июня. Сам дам указ о храме. Единственно в этом плане будут наши указания. Я вижу, как лама видит знамение. Жена светлая несет чашу с гор. Моя явленная повязка покрывает лицо. Сияние фиолетовое пламенем колышется. Я ворота открываю к светлому храму, и огни в храме зажигаются. Долгий шарф белый разостлан по ступеням. Ученицы приближаются, являя лилии. Я трижды зову дух Урусвати. Я и Урусвати до своего цельного прихода являем как бы две звезды — Урусвати и Уран, ищущие орбиту нового радиуса. Ее можно очертить рукою духом жизнь, дающим. Лучу грозному дочери Будды могут повиноваться темные. Урусвати, луч Будды следовал в его пути Готамы. Цветок духа, принявшая от матери управление первую женскую общиную. Заканчивая земной цикл, нельзя говорить о ничтожности. Посмотри вглубь и увидишь прекрасные побуждения. Не вижу опередивших. Давно уже начато было проникновение в близость к Будде. Положило много прекрасных оснований, не связанных с именем. Откуда эта возможность быть Тарой Эр? С поручением явиться вдохновительницей и освободительницей? Есть сознание сужденного. И когда наступает конец путей, постоянно дух начинает стремиться. Мы ждем, и я, кому ты внушала лучшие мысли, твой бывший духовный учитель и твой дядя, достигший нас небывалым самопожертвованием, узнаешь от него самого. Должна дождаться дня Матери Мира, когда скажешь ученицам: «Вот мы земные, вот мы в простом платье, вот мы понимаем похвалу величия России, показанную в размахе космоса, и теперь могу идти, и гора станет местом доверия. Теперь могу оставить вам шарф белый. Эр могут найти тропу на гору. Эр, Вифлеем, не отриньте сужденный. Небывалое суждено вам. Радуюсь, как необычно в жизни правдиво и чутко идти. Радуюсь, как естественно накопляет опыт Урусвати. Но я так мало делаю. Предоставь нам судить. Организм чует грани возможности и загорится еще, как тогда потушишь. И когда встретите тигра, скажите: «Не ешь нас, так много дел впереди». Урусвати слышала голос Будды: «Дай себе отвагу».